Вот что, шакал, 100 раз вам повторять. Вы мне не тычьте, — топнул в полено Никита Иванович. И не указывайте. Мне 4-е столетие стукнуло. Хамство ваше у меня еще с прежней жизни вот где сидит. Извольте уважать человеческую личность. За что палят-то? — спрашивали в толпе. С русалкой жил. Тесть дал рукой отмашку, навел глазами лучи и понатужился. «Папа, папа, осторожнее, надорветесь!» — волновалась Оленька. Тесть скосил глаза к носу, свел лучи в одну точку, на ржавь напружил шею. Задымилось немного, пошел белый едучий дым, но без огня. Отсыревшие после дождя дрова не брались. «Бензинчику плеснуть!» — заговорили в толпе. «Бензинчику надоть!» «Бензинчику!» — закричал с верхотурой растерженный Никита Иванович. «Сколько раз повторять, учить! Бензин! Олухи!» Бенедикт, утиравший глаза кулаком, дернулся, будто это его окликнули по имени. «Да ведь все равно уже, Никита Иванович, какая разница?» «Нет, не все равно! Неужели так трудно орфоэпи усвоить?» Терентий Петрович выкатывал бочонок бензину. «Щем у вас сейчас бзнет! С приветом от 6-го таксомоторного!» Толпа подалась вперед, заговорила, наступала на ноги, толкала в спину. Бенедикт вытянул шею, смотрел, как министр откляпывал ломиком забухшую крышку. «На дрова воды нальет!» — догадался Бенедикт. «Только как же! Как же вода с огнем сойдется?» Жизнь прожил, а так и не понял. И еще чего-то не понял. Было важное что-то. «Да, Никита Иванович! — скрикнул Бенедикт. — Забыл совсем. Вот так бы и упустил. Ах, голова моя дырявая! Книгу-то эту где искать?» «Какую книгу?» «Эту-то, где все сказано!» «От винта!» — опять закричал тесть. «Книгу-то эту, что вы говорили, где спрятано? Чего ж теперь, признавайтесь, где сказано, как жить?» Радужная вода плеснула, окатила хворост, потекла, завоняла. Народ бросился врозь, размазывая бензин лаптями. Толпа голубчиков подхватила сопротивлявшегося Бенедикта, унося от Пушкина в улицы. «Никита Иванович, дедушка, книга где? Быстро говорите! Азбуку учи, азбуку 100 раз повторять, без азбуки не прочтешь, прощай, поберегись!» Выворачивая шею, увидел Бенедикт, как Никита Иванович набирает в грудь воздуху, как раззевает рот. Видел, как отскочил от столба Терентий Петрович. Да поздно! Их! И вал клубящегося огня, словно взбесившегося по весне океан дерева, накрыл и Пушкина, и толпу, и телегу с Оленькой, и дохнул жаром в лицо Бенедикту, и простер красное крыло над ахнувшим и побежавшим народом, как птица мести гарпия. Бух! «Да-дах!» — ударило за спиной, и, оборачиваясь на бегу, Бенедикт увидел, как вал взвивается на дыбы,